бы давая ему понять, что визит окончен. Орландо понял и встал, но ушел не сразу. Он оперся обеими руками о письменный стол, долго глядел на Марчелло своими сверкающими глазами. Потом с той же напыщенностью, с какой незадолго до этого произнес «судьба», сказал: «Ради семьи, ради отечества, доктор». Тогда внезапно Марчелло вспомнил, где он уже видел этот сверкающий необычный взгляд. Точно такое же выражение глаз было у его отца, все еще запертого в клинике для душевнобольных. Он холодно заметил: «Отечество, может быть, и не требовало так много». «Если оно не требовало, — сказал Орландо, придвигаясь к нему и повышая голос, — тогда зачем они заставили нас сделать это?» Марчелло поколебался, потом сказал сухо: «Вы, Орландо, выполнили ваш долг. Этого вам должно быть достаточно». Он увидел, что агент по-прежнему подавленный, выслушал его с одобрением и слегка склонился в почтительном поклоне. Тогда, после наступившего молчания, сам не зная почему, возможно, для того, чтобы развеять собственную тревогу, схожую с беспокойством агента, Марчелло мягко добавил: «У вас есть дети, Орландо?» «Еще бы, доктор! У меня их 5. Агент вытащил из кармана толстый потрепанный бумажник, вынул оттуда фотографию и протянул ее Марчелло. На фотографии по росту было выстроено 5 детей, от 13 до 6 лет, 3 девочки и 2 мальчика, все празднично одетые, девочки в белом, мальчики в матросках. Как заметил Марчелло, у всех 5 были круглые, кроткие, послушные лица, похожие на отца. «Они сейчас в деревне вместе с матерью», — сказал агент, забирая фотографию. «Самый старший уже работает у портнихи». «Красивые дети и похожие на вас», — сказал Марчелло. «Спасибо, доктор. Ну, до свидания». Приободрившись, агент дважды поклонился, пятясь задом к выходу. В этот момент дверь распахнулась, и на пороге появилась Джулия. «Доктор, до следующей встречи! До следующей встречи!» Агент посторонился, пропуская Джулию, и исчез. Джулия подошла и сказала: «Я проходила мимо и решила навестить тебя. Как дела?» «Превосходно», — ответил Марчелло. Стоя у стола, она смотрела на него с сомнением, неуверенно, боязливо, наконец спросила: «Тебе не кажется, что ты работаешь слишком много?» «Нет», — ответил Марчелло, украдкой бросив взгляд на открытое окно. «А в чем дело?» «У тебя усталый вид». Джулия обошла вокруг стола и остановилась, прислонившись к подлокотнику кресла. Потом взглянула на разбросанные по столу газеты и спросила: «Есть что-нибудь новое?» «О чем?» «В газетах. О деле Квадри». «Нет, ничего», — она заметила, помолчав. «Я все больше убеждаюсь, что его убили люди из его собственной партии. А ты что об этом думаешь?» Это была официальная версия, сообщенная итальянским газетам службы пропаганды в то самое утро, как только новость прибыла из Парижа. Марчелло видел, что Джулия упомянула об этом из добрых побуждений, почти надеясь убедить самое себя. Он сухо ответил: «Не знаю, может быть и так». «Я в этом уверена», — с решимостью повторила она. Потом, поколебавшись, добавила простодушно: «Иногда я думаю, что если бы в тот вечер в этом кабаре Я не обошлась бы так скверно с женой Квадри, она осталась бы в Париже и не погибла. И меня одолевают угрызения совести. Но откуда я могла знать? Она сама была виновата, что ни на минуту не оставляла меня в покое. Марчелло спросил себя, не подозревает ли Джулия, что он имеет какое-то отношение к убийству Квадри, но после короткого размышления исключил такую возможность. «Никакая любовь, — подумал он, — не устояла бы перед подобным открытием». Джулия говорила правду. Ее мучила совесть из-за смерти Лины, потому что, пусть самым невинным образом, но она явилась ее косвенной причиной. Он хотел успокоить ее, но не сумел найти лучшего утешения, чем слово, с такой напыщенностью произнесенное Орландо. «Не мучай себя», — сказал он, обнимая ее за талию и привлекая к себе. «Это судьба, это рок». Она ответила, легонько гладя его по голове. «Я не верю в судьбу. Все произошло от того, что я люблю тебя. Если б я тебя не любила, кто знает, может, я отнеслась бы к ней по-другому, и она не уехала бы и не погибла. Что же в этом рокового?» Марчелло вспомнил Лино, первопричину всех событий своей жизни, и задумчиво пояснил. «Когда говорят о роке, о судьбе, имеются в виду как раз такие вещи, как любовь и все остальное. Ты не могла поступить иначе, и она не могла не уехать с мужем». «Значит, мы ничего не можем поделать?» — завороженно спросила Джулия, глядя на разбросанные по столу бумаги. Марчелло поколебался, потом ответил с глубокой горечью. «Нет, мы можем знать, но ничего не можем поделать». «К чему нам это знание?» «Оно может послужить нам в следующий раз. Или другим, тем, кто придет после нас». Она со вздохом оторвалась от него и пошла к двери. «Не забудь, не опаздывай сегодня», — сказала она с порога. «Мама приготовила вкусный обед. И не занимай время после обеда. Мы должны пойти вместе смотреть квартиры». Она сделала приветственный жест и исчезла.